Вспомним же наших счастливых працев, собравшихся в обезьянью Великую Вольную Палату. Так мог бы рассуждать основатель Абез Велволпала, да и как бы еще рассуждал он, иронический насмешливый человек, реставрируя для своих цивилизованных обезьян титулы кавалеров, князей и сан епископов, то есть все то, что отошло в прошлое. Если бы матрос, пришедший к Ремезову с обыском, застал его не за вырезанием чертенят, а за изготовлением княжеских грамот, он, пожалуй, телефонировал бы не Горькому, а тому, кем был послан на работу. Чертенята обозначали явную отсталость от века, а что могли обозначать отмененные революции князья и архиереи? Ремезов шутил. Это, конечно, понимали все, кто мог понимать. В годы Гражданской войны он напечатал в библиофильских тиражах несколько крошечных в ладонь книжечек, среди них царя Дадона с такими рисунками искушенного Бакста, что военная цензура придержала выпуск книги из типографии, чтобы сначала осведомиться, как в подобных озорных случаях поступают с печатными произведениями. С военной точки зрения, как будто ничего смущающего. Военные могут еще и не такое. Ну а как с невоенной? Цензуру сначала одобрили, но Ремезов доказал влиятельным лицам, которые побаивались прослыть невеждами, что какое бы изображение Бакст ни сделал, он, Бакст, есть искусство, и потому царя Дадона надо сохранить для вечности и выпустить в свет. И случилось так, что суровые времена именно в этом отношении не обидели вечность. Озорство Ремезова и Бакста открыло собою хоровод изданий, подобных царю Дадону. Федор Сологуб напечатал «Царицу поцелуев», новеллу «Беспростодушие Мазуччо», но с его деревенской откровенностью. Михаил Кузьмин отыскал в поэзии Анри де Ренье самые прельстительные вирши для рисунков Митрохина. Все это было только запевкой, подхваченной хором безыменных сластен, которые лакомились сами и вызывали слюнотечение у других. Ремезов шутил, озорничал больше и дольше всех, но у него кривились губы, вздрагивала челюсть, веки его были до красна изъедены скупой, но не просыхавшей слезой. Бывают такие русские дома в тихих городках или в деревне с узорчатыми игривыми наличниками на окошках, резанными плотником под веселую песню. Но в окошках этих, за черными, отливающими перламутром стеклами, литком стынет что-то обреченно-тоскливое, и во всем доме сразу чуешь притаившуюся немилосердную судьбу. Таким русским домом, отданным навсегда неодолимому року, был Ремезов. В 40-ю годовщину смерти Достоевского Ремезов произнес слово о нем в Доме литераторов. Я смотрел в лицо Ремезову, когда он, прискакивая, как будто сились выпрыгнуть из-за кафедры, на которую опирались его раскинутые руки, взывал к аудитории смятенным голосом. Было что-то жгучее и неистовое в ремезовском прославлении России Достоевского, в покаянии и в гневе, какие клокотали в этом слове. Лицо Ремезова вдруг передергивалось, на миг искажаясь от боли и страсти, хотя видно было, что он себя изо всех сил удерживает в ораторской черте, почти боясь вырваться из нее в выступление, в пророческий, в шаманский крик. Он произносил каждую фразу с напряженной ясностью, но мне все казалось, что он вот-вот забормочет, как в припадке, и в его смертной бледности, наполненной трепетом, в его губах, забелевших по уголкам, было что-то эпилептическое. С самой большой яркостью услышал я в его речи причитание о России, о той ушедшей России, перед которой ахнул мир, когда Достоевский вывел ее в наготе каторги, подвалов, меблированных комнат и чердаков, не постыдившись бездонности ее падений и вославив детскую чистоту ее любви. Это причитание перекликалось с плачами символистов о России, но Ремезов выражал свои убеждения видениями, образами, как истинный эпик, веря в силу картины больше, чем в силу логики, тогда как изобразительность, а с нею философия Андрея Белого, захлебывались в ритмических вихрях его словесной музыки.